29. Атия. По всей видимости, вестник не мог просто воспользоваться своими крыльями из теней, чтобы попасть в сортировочную. Вместо этого существовал секретный вход, который Сайлос предпочитал называть «библиотекой душ». «Библиотека душ», — таинственно произнес он, словно мы сидели у костра, а его лицо освещал факел. «Это необычайно священное место. Там мы храним все воспоминания, все мысли умерших людей на случай, если они понадобятся богам. Вестники приходят туда, как только передадут души проводнику». Мы поднялись по ступеням в помещение, очень напоминавшее обычную человеческую библиотеку. Комната оказалась маленькой и невзрачной, как и большая часть королевства Земли, в котором она находилась. Там, где в королевстве алхимии возвышались здания, подражавшие небесным светилам, а в водных землях с облаков низвергались водопады, в земляном королевстве царила простота. Убранством зданий служили лишь ветви плюща и лепестки цветов. И библиотека не была исключением. «Библиотека также служит проходом для вестников, если у них нет потерянных душ, но по каким-то причинам им нужно попасть в сортировочную», продолжал Сайлос. Он толкнул одинокую каменную дверь, ведущую в здание по размеру сравнимое с обычным домом или первым этажом таверны Ковет. «По причинам вроде еженедельного собрания персонала?» — предположила я. Мне было трудно не умиляться серьезности Сайлоса, тому, как каменел его рот и сдвигались брови. Я сомкнула губы, вспоминая наш поцелуй. Жаль, у меня не было времени спросить у него, что все это означает для нашего будущего, или обсудить произошедшее с Тристаном и Силианом и узнать, что думают они. Я хотела повторить этот поцелуй прямо здесь и сейчас. «По причинам вроде получения божественных посланий», — ответил Сайлос. «Или если необходимо объединить досье умерших членов семьи, или побеседовать с другими вестниками о похожих смертях, чтобы выявить закономерность и решить вопрос о причастности к этому сверхъестественных сил». «Для меня это то же самое, что собрание персонала», — пожав плечами, сказала я. Силиан фыркнул, и звук эхом разнесся по пустому пространству маленькой комнаты, где мы очутились. Внутри стоял одинокий стол. На деревянном стуле за ним спал человек с огромными усами. Его очки сползли на самый кончик носа. Книги выстроились вдоль стола и каждой из стен, возвышаясь над единственным окном и огибая дверь, через которую мы вошли. Там, куда можно было впихнуть очередной том, не нашлось места ни для кирпичей, ни для фонарей. В центре комнаты расположились два кресла-качалки, а под ними высились стопки, исписанные чернилами бумаги, и валялись бесхозные перья. Новые истории, готовые появиться на свет. «Так это и есть библиотека душ?» — спросил Тристан. «Нет», — ответил ему Сайлос. «Это библиотека, в которой спрятан вход в библиотеку душ». «Как все у вас изощренно», — сказала я. «Это задумка богов». «Похоже, в этой комнате уместилось больше книг, чем во всех библиотеках Вейл вместе взятых», — с восхищением заметил Тристан. «И как они только влезли!» Он подошел ближе, изучая книжную полку рядом с дверной ручкой. «Они будто все слились в единое целое, и отличить одно от другой можно только вблизи, если всмотреться как следует». «Это называется магией», — пояснил Сайлос. «Не веди себя как турист». «Так все эти книги о монстрах?» — не унимался Тристан. «Нет». Сайлос ткнул пальцем в том прямо над головой студента. «Этот вот, о картошке». Я погладила живот. «Не дразни меня», — сказала я. «Мы уже 100 лет не ели». «Вообще-то прошел всего час», — поправил Сайлос. «Именно». Горячих булочек с изюмом, которыми мы перекусили перед приходом сюда, оказалось недостаточно. «Не то чтобы я не очарован удивлением в глазах Тристана», — вмешался Силиан, переходя на шепот. «Но ты уверен, что мы попали в нужную библиотеку?» При этих словах мужчина за столом проснулся. «У вас с собой карточка посетителя?» — сонно пробормотал он. Сайлос кивнул на свою булавку. «Конечно». «Отлично», — буркнул библиотекарь. Он снова закрыл глаза, и звук его храпа быстро заполнил комнату. «Ну и ну», — сказала я. «Усиленные меры безопасности», — Сайлос рассмеялся. «Никто, кроме вестника, все равно не отыщет вход». «Так где же он?» «В книге». Сайлос словно озвучил что-то очевидное. Он взглянул на Тристана. «Как сказал однажды наш студент, истории переносят нас в другой мир». «Ну, я выражался фигурально», — ответил Тристан. «Но реальность меня поражает. Все вестники мира заходят именно отсюда». Сайлос пробежал пальцами по корешкам книг, стоявших ближе всего к двери, в поисках нужного тома. «У вестников с разных территорий свои библиотеки», — пояснил он. «Расположение каждой — большой секрет. Отсюда же заходят вестники со всего королевства Земли, когда у них нет потерянных душ». Он замер, задержав руку на одной из книг, а потом вздохнул и продолжил искать. Выходит, сначала он выбрал не тот том. «Нам помочь искать?» — спросила я. «Как называется книга?» «Каждый раз по-новому», — ответил Сайлос, недовольный старыми правилами своего мира. «Я пойму, когда почувствую. Это не займет много времени». «А что делать, если придет другой вестник?» — спросила я. «Не рассказывай, что мы планируем измену». Я легонько пихнула его локтем в ребра, и Сайлос вздрогнул, лукаво улыбнувшись в ответ. Внутри меня все затрепетало. Я не могла совладать с собой. На губах еще оставался его вкус, а спина помнила прикосновение рук и силу, с которой он тянул меня к себе. Но этого было мало. Я болезненно хотела, чтобы он прикоснулся ко мне снова. Я прокашлялась, пока мои щеки не успели залиться краской, и стала рыться в книгах. И хотя Сайлос уверял, что только вестник способен отыскать вход, я внимательно изучала каждую полку в поисках чего-то призрачного среди их цветных переплетов. Я была на середине комнаты, когда почувствовала, что лепесток отца начал пульсировать в кармане. Сначала я приняла это за стук своего сердца, но вибрации вдруг стали ощутимее сотрясать мое тело, как и тогда, во время нашего с Сайлосом поцелуя. Я сделала шаг назад, отойдя от шкафа, и гудящее подрагивание прекратилось. Я приблизилась, и оно продолжилось. Не теряя ни секунды, я стала водить руками по книгам, пока моя ладонь не легла на один из томов, и вибрации усилились до такой степени, что моя грудь будто терпела мощные удары. Борясь с дрожью в руках, я взяла книгу с полки. Она была полностью черная, и только одно слово на переплете выделялось золотом, перекликаясь с точно таким же шрифтом на обложке. «Вено». «Войти». «Вот она», — сообщила я. Стоявший в противоположном углу Сайлос нахмурился. «Ты не можешь этого знать». Но я знала. Лепесток отца буквально кричал мне об этом. «Здесь! Здесь! Здесь!» Сайлос подошел ко мне и забрал книгу. Лепесток успокоился, как только она исчезла из моих рук. Вестник моргнул, и хмурая гримаса на его молодом лице стала еще заметнее. «Ты права», — согласился он. «Но как ты узнала?» «С помощью вот этого». Вынув лепесток из кармана, я подняла его так, чтобы все трое могли разглядеть. «Он принадлежал моему отцу», — объяснила я. «Этот лепесток и вывел меня к книге». «Цветочный лепесток указал тебе на вход?» — удивился Тристан. «А что, это обычное дело для лепестков в вашем мире?» «Отнюдь», — сказал Сайлос, разглядывая лепесток. «Он выглядит знакомым». «Как это знакомым?» — не поняла я. «Похоже, это точно такой же цветочный лепесток, как те, что украшают наши перья», — ответил он. «Так он принадлежал твоему отцу?» Я кивнула, сжимая лепесток в ладони. «Возможно ли, что мой отец побывал в библиотеке душ? Может ли лепесток хранить память об этом?» «Да, такое возможно», — сказал Сайлас, но это прозвучало скептически. «Интересно, в чем крылась причина его визита и как ему удалось заполучить лепесток? Но мы и так многого не знаем, и есть лишь один способ найти ответы». Он аккуратно положил книгу на пол у наших ног. «Верховные боги и их младшие потомки, укажите мне путь», — произнес Сайлас. В этот же миг страницы замелькали, книга будто принялась искать то, что нам требовалось. Наконец она остановилась на полностью черной странице с неаккуратным белым силуэтом двери по центру. Замерев всего на секунду, книга затряслась, и из нее вырвался поток ослепительного света. Из хрупких страниц материализовалась дверь. «Следуйте за мной», — скомандовал Сайлас. Он распахнул дверь, и мы поспешили внутрь. Библиотека душ совсем не походила на библиотеку, скорее напоминала архив. Всюду были ряды шкафов и ящиков, уходящие высоко вверх, дальше, чем различал взгляд, и тянувшиеся по всему пространству бесконечной линией. Содержимое зала, казалось, было столь невероятных масштабов, что в моих глазах зарябило в попытках понять, где все это кончается. Мы шли, и голубые шкафы как будто двигались вместе с нами. Они колыхались, точно морские волны на фоне бесконечной полосы черного цвета. «Что это за место?» — спросила я. «Вечность!» — прошептал незнакомый голос. Мои глаза округлились, когда рядом с нами раздался тихий смешок. Хихиканье, от которого онемели пальцы в ногах. Из приоткрытого ящика свесилось существо. Серокожее, с 8 пальцами на каждой руке. Оно держалось за край ящика и следило за нами. Тварь облизала свои тонкие губы. «Юноша из старых миров!» — проскрипел голос. «Ты привел особенные потерянные души!»